Хлеб и битва. Прежде чем покинуть архив, Фелисите долго гуляет в парке с фонтаном, расположенным между зданиями. В тот день и во многие другие последующие она все пыталась добиться от Игония объяснений, что же так рассмешило Марин. «Ты не поймешь», — ответила ее близняшка. «Это наше с ней дело». Что общего может быть у Игонии и Марин, Фелисите, конечно, не понимала. Но я вполне могу представить, какие взгляды и слова, о которых Фелисите не догадывалась, их связали. В глубине души ей было приятно от того, как все вышло. Как эти двое сближаются, словно свежий хлеб и масло. В этот момент Фелисите подумала о матери. Если бы Кармин могла представить то глубокое умиротворение, радость, которую познали ее дети, найдя общий язык, она бы не стала давать им имена, словно для битвы.